13. Любые дела, и частные, и общественные, они рассматривают не иначе, как вооруженные. Но никто не осмеливается наперекор обычаю носить оружие, пока не будет признан общиною созревшим для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи, вручают юноше щит и фрамею. Это их тога, смотри примечание 34, это первая доступная юности почесть. До этого в них видят частицу семьи, после этого – племени. Примечание 34. Вручение оружия у германцев Тацит сопоставляет с римским обрядом облачение юношей в мужскую тогу. Конец примечания. Выдающиеся знатность и значительные заслуги предков, даже еще совсем юным, доставляют достоинство вождя. Все прочие собираются возле отличающихся телесной силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками. Впрочем, внутри дружины, по усмотрению того, кому она подчиняется, устанавливаются различия в положении. И если дружинники упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди, стремясь, чтобы их дружина была наиболее многочисленной и самой отважной. Примечание 35. О наборе в дружину тоже у Юлия Цезаря. Записки о Гальской войне. Об аналогичных отношениях между вождем дружины и дружинниками говорит Юлий Цезарь, рассказывая о кельтском племени сынтиатов. Записки о Гальской войне. Тоже отмечается позднее и в дружинах славян и норманов. Конец примечания. Их величие, их могущество в том, чтобы быть всегда окруженными большой толпой отборных юношей, в мирное время их гордостью, на войне опорою. Чья дружина выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов. Его домогаются, направляя к нему посольство и осыпая дарами, и молва о нем чаще всего сама по себе предотвращает войны.